Как и обещала, Тайвин привела его в летнюю таверну, где можно сесть и расслабиться. То есть ей можно сесть и расслабиться, а Зорину понравилось куда меньше, особенно то, что сидели за его счет. На удивление, Тайвин без возражений приняла его объяснение. Решение учиться у пауков, по ее мнению, было брутальным, а не глупым и беспечным, как сказал бы он сам, но на этом хорошие новости кончились. Она была очень недовольна, что он собирался встречаться с пауками без прикрытия, и стала допытываться, не совался ли он туда раньше, и если совался, то с кем. Разгорелся спор о целесообразности действий в одиночку и его способности вырваться назад на поверхность в случае конфликта. Зориан так и не понял, то ли она злится, что он подвергался опасности, то ли что он не позвал ее. Судя по всему, второй вариант, так как она стала напрашиваться вместе с ним на новую встречу с матриархом. Само собой, он отказался, она бы только мешала. И само собой, это ей не понравилось. Понимая, что действуя в лоб, она ничего не добьется, она сменила тактику и предложила помочь с боевой магией. Зорин прекрасно понимал, что это ловушка. Она собиралась размазать его в тренировочном поединке, показав, как он слаб против серьезного противника, и вновь настоять на сопровождении, но все равно приняла ее предложение. Ему самому было интересно, сколько он продержится против нее, и ему было ничего терять, ну, кроме гордости. И вот он стоит против Тайвин в ее фамильном тренировочном зале, поглаживая пальцами жезл магических снарядов и соображая, как ему быть. Если верить Тайвин, защитные чары зала оберегали людей от магического урона, но использовать смертельные заклятия все равно не рекомендовалось. И хоть запрет на летальные чары в тренировочном поединке был вполне логичен, это лишало его большей части арсенала. Он оттачивал боевую магию вовсе не для спортивных поединков, его заклятия калечили и убивали. «Смотрю, ты раздобыл заклинательный жезл», — уверенно улыбнулась Тайвин. «Наверное, обошелся в кругленькую сумму». Интонация намекала, что деньги потрачены впустую. У Зорина никаких шансов пробить ее защиту магическими снарядами, и они оба это понимали. И они оба это знали. Он и не собирался этого делать. Биться на истощение с магом, чей резерв заметно больше? Ищите дураков в другом месте. Жезл был обманным маневром, призванным внушить Тайвин ложную мысль и его стратегии. Его настоящий козырь скрывался под правым рукавом, браслет с формулой магического щита. «Я сделал его сам», — пожал плечами Зориан, «так что он ничего мне не стоил». «Вот как?» — удивилась Тайвин. «Не знала, что ты настолько хорош в формулах. В смысле, я помню, что ты ими интересовался, но...» «У тебя свои таланты, у меня свои», — пафосно ответил Зориан. Он и сам был доволен успехами в формулах, не только потому, что тема интересовала его еще до петли. Это даст ему финансовую независимость по завершению всей истории. Заклинательные формулы сложны, и мастерам хорошо платят. Он уже сейчас может практиковать, а по прошествии циклов станет еще лучше. И что? Как будто твой самодельный жезл сравнится с моим. Тайвин протянула руку, и висевший на стене посох прыгнул ей в ладонь. Очевидно, магический посох. Это было ясно еще до того, как Тайвин направила ману в оружие, и по древку побежали светящиеся желтые линии. «Показушница», — хмыкнул он. «Надо будет тоже так научиться». «Готов?» Тайвин угрожающе наклонила посох в его сторону. «Готов». Зориан крутанул жезл в руке. Тайвин среагировала мгновенно, залпом из 5 магических снарядов. Она была быстра, куда быстрее его, и, судя по лицу, уже ощущала себя победительницей. «Торопишься, Тайвин», — подумал он, вскидывая руку с жезлом, активировать защиту и второй рукой бросая в девушку бутылек с белой жидкостью. Залп обрушился на щит, подобно кувалде. «Сражайся, Тайвин, с прежним Зорианом, тем, что был до временной петли, на этом бы все и закончилось». Любой его щит разлетелся бы как стекло под таким ударом. Но ей не повезло, она сражалась с путешественником во времени, уже давно живущим в вечно повторяющемся месяце. По его прикидкам, почти 2 года. По большому счету, 2 года совсем немного, и все же это целых 2 года непрестанных тренировок в боевой магии, сосредоточившись на нескольких заклинаниях, он довел их почти до совершенства. Включая щит. Изогнутая силовая плоскость была практически невидима между атаками. Перегрузив заклинание, он мог добиться значительного прироста прочности. Щит выдержал. Удар роя атакующих заклятий на секунду сделал защитную плоскость видимой, но не более того. И прежде чем удивленная Тайвин решила, что делать дальше, Зорин послал короткий импульс маны в летящий бутылек. Сосуд рассыпался, словно раздавленный невидимой рукой. Выпустив густое белое облако, жидкость немедленно испарилась. Там не было ничего серьезного, просто алхимический состав, вызывающий приступы кашля, но Тайвин этого вполне хватило. Она вывалилась из облака, ослепшей, дезориентированной и сгибающейся от кашля. Зориан безжалостно воспользовался ее уязвимостью, послав магический снаряд прямо ей в грудь. Надеясь закончить бой этим ударом, но подспутно ожидая, что она в последнюю секунду успеет выставить щит. Что-то, возможно, его эмпатия, толкнула его в сторону, когда Тайвин выбросила руку с посохом навстречу приближающемуся заклятию и, соответственно, в его направлении. И хорошо, что толкнула, потому что это было вовсе не щит. Сила ударила тараном, сметя его заклятие как пушинку и устремившись дальше. Он успел уклониться от основного луча, но его все равно задело попутным током маны. Крутанув и подбросив воздух как куклу, миг спустя он со всего маху встретился с затылком с непреклонно твердым полом тренировочного зала. Не будь вокруг защитных чар, он в лучшем случае отделался бы сотрясением. Он лежал на полу, ожидая, когда потолок прекратит вращаться. Тайвин, мучимая кашлем, не мешала ему в этом занятии. Похоже, он сделал газ более ядовитым, чем собирался. С трудом поднявшись на ноги, он подошел к приходящей в норму девушке. «У тебя интересное представление о нелетальных заклятиях», — заметил он. «Так тебе и надо, жулик!» — прорычала она. «И все же я ведь тебя достал», — улыбнулся Зориан. Она фыркнула и легонько замахнулась на него посохом, очевидно ожидая, что он успеет увернуться. Из чистого пижонства Зориан закрылся щитом, заставив посох отскочить и вырваться из ее руки. Тайвин заинтересованно оглядела его, постучала в щит рукой. Силовая пленка даже не утратила прозрачности. «И что это за щит у тебя?» — спросила Тайвин. «Он выдержал 5 снарядов, да и выглядит непривычно. Практически прозрачный. Я вижу его только потому, что знаю, куда смотреть. Когда мы дрались, я не видела его до самого удара. Думала, что ты пытаешься закрыться рукой». «Обычные щитовые чары, просто перегруженные и очень качественно исполненные», — пояснил Зориан. «Я очень долго отрабатывал это заклятие». «Оно бы не спасло тебя без этого дурацкого трюка», — пробурчала она. «Мы же собирались биться магией, черт побери». «Ты сказала, что хочешь оценить мой боевой стиль», — пожал плечами Зориан. «Кстати, в конце, откуда ты знала, куда бить? С зажмуренными-то глазами». «А, это маленькая хитрость одного из моих учителей», — ответила она. «Правда, не думаю, что тебе она пригодится. Слишком много потребляет маны». «А поподробней?» — спросил он. «Ну, ты испускаешь большой объем маны, насыщаешь им пространство вокруг себя, и можешь как бы ощупывать окружение этим облаком маны. Это дает очень смутную, смазанную картинку, но, по крайней мере, ты ощущаешь концентрированные плетения маны, как твой снаряд. Даже с облаком маны я не чувствовала, где ты. Но предположила, что где-то там, откуда прилетело заклятие». Все это звучало ужасно знакомо. Именно таким способом Зориан вскрывал замки, разве что в его случае он не считывал источники маны внутри замка. И разница в масштабе, конечно. Одно дело заполнить маной замочный механизм, и совсем другое — целое облако вокруг себя. Он просто не может позволить себе подобные траты энергии. Однако... «Тайвин», — начал он. «А если представить, что я создам такое облако маны вокруг головы? Смогу я чувствовать заряженные маной шарики, пролетающие сквозь него?» Тайвин моргнула и с любопытством посмотрела на него. «Ну, наверное. Хотя, скорее всего, тебе придется потренироваться, чтобы ощущать облаком столь слабые источники». «Но это проще, чем отслеживать летящие шарики своим врожденным чувством маны». «Куда проще», — подтвердила она. «Да любой способ будет проще, чем это. Боги, ты должен быть, не знаю, уровня архимага, чтобы замечать столь слабые источники без помощи заклятий или плетений». Зорин ощутил себя редкостным кретином. Конечно, задание Ксвим оказалось невыполнимым, он же все делал неправильно. Ксвим, вероятно, ожидал, что он найдет какой-нибудь способ. Засранец просто не потрудился объяснить толком, чего ожидает от студента, точнее, не потрудился объяснить вообще. Боги, как же он ненавидит этого типа!